Глава 16. Разбойник. На сирийской границе каменистой Аравии Задигу случилось проезжать мимо одного хорошо укрепленного замка, как вдруг из последнего выбежали вооруженные арабы. Они окружили его и кричали: «Все, что у вас есть, принадлежит нам, а вы сами нашему начальнику». Вместо ответа Задиг выхватил свой меч. Его храбрый слуга последовал его примеру. Они положили на месте первых арабов, поднявших на них руку. Число нападавших увеличивалось все более и более, но путники не теряли присутствия духа и решились погибнуть с оружием в руках. Такой неравный бой не мог долго продолжаться. Владелец замка по имени Арбогад, увидав из окна чудеса храбрости, которые творил Задиг, почувствовал к нему уважение. Он поспешно вышел, разогнал своих людей и освободил обоих путешественников. «Все, поступившее на мою землю, принадлежит мне», — сказал он. «Точно так же, как все то, что я нахожу на землях других. Но ваша храбрость заслуживает, чтобы я сделал для вас исключение». Затем он ввел Задига в свой замок, приказав людям относиться к нему с уважением, а вечером пригласил его с собою отужинать. Владелец замка был один из тех арабов, которых называют ворами. Но вместе с множеством дурных поступков он нередко делал и добро. Жадный вор и дерзкий грабитель, он был в то же время щедр, неустрашим в бою и уступчив в торговле. За булдыга за столом и веселый кутила он был очень искренен. Задиг чрезвычайно ему понравился, и его одушевленная беседа продлила ужин. Наконец Арбогад сказал ему: «Я советую вам поступить ко мне на службу. Вы отлично сделаете, потому что мое ремесло не дурно, а со временем вы можете сделаться тем же, что и я». «Осмелюсь вас спросить», — сказал Задиг, — «давно ли вы занимаетесь вашей благородной профессией?» «С самой ранней юности», — отвечал хозяин. «Я был слугою у одного довольно сметливого араба. Мое положение было невыносимо. Я приходил в отчаяние, видя, что на земле, которая одинаково принадлежит всем людям, судьба не оставила ничего на мою долю. Я поверил свое горе одному старому арабу, который сказал мне: «Сын мой, не отчаивайся. Когда-то была песчинка, которая горевала, что она безвестная пылинка в пустыне. Через несколько лет она сделалась бриллиантом и составляет теперь лучшее украшение в венце царя индийского». Этот разговор произвел на меня сильное впечатление. Я был песчинкой, но решился сделаться бриллиантом и начал с того, что украл двух лошадей. Потом, набрав себе товарищей, я получил возможность грабить маленькие караваны, и таким образом я мало-помалу уничтожил неравенство отношений, которое существовало между мною и остальными людьми. Я получил свою долю из благ сего мира и даже был вознагражден с избытком. Меня стали уважать. Я сделался разбойником-вельможею, овладел этим замком. Сирийский сатрап хотел у меня его отнять, но я уже был слишком богат, чтобы чего-нибудь бояться. Я дал денег сатрапу, чем не только удержал замок за собою, но еще и увеличил мои владения. Он назначил меня даже сборщиком податей, платимых каменистую Аравии царю царей. Теперь я собираю подати, но царь царей их не получает. Однажды великий Дистергам Вавилона послал сюда от имени царя Муабдара одного сатрапика с приказанием задушить меня. Но прежде чем он прибыл со своим поручением, меня уже известили обо всем. Я велел задушить в его присутствии четырех человек, которым поручено было затянуть мне петлю, и затем спросил у него, сколько ему обещали за мою голову. Он отвечал, что награда простиралась до 300 золотых монет. Я ему ясно доказал, что у меня он получит гораздо больше, и дал ему первое место в моей шайке после себя. Теперь он один из лучших и богатейших моих офицеров. Поверьте мне, что вы достигнете того же самого. Теперь самое удобное время для воровства. С тех пор, как убит Муабдар, и в Вавилоне происходят смуты. «Муабдар убит», — сказал Задиг. «Что же сталось с царицей Астартой?» «Я ничего об этом не знаю», — отвечал Арбогад. «Знаю только, что Муабдар сошел с ума, что он убит, что Вавилон стал притоном разбойников и что все государство опустошено, хотя для пожива осталось еще очень довольно, в чем я со своей стороны имел много случаев убедиться лично». «Но царица», — сказал Задиг, — «ради бога, не знаете ли вы чего-нибудь об ее участи?» «Мне говорили о герканском князе», — отвечал тот. «Если только она не убита в смятении, то, вероятно, находится в числе его наложниц, Впрочем, я более забочусь о добыче, чем о новостях. В моих набегах я набрал для себя несколько жен, но теперь у меня нет ни одной из них, потому что когда они хороши собою, то я их продаю за высокую цену, никогда не справляясь о том, кто они такие. Ведь женщин покупают не за титул, и безобразная царица всегда останется непроданною. Может быть, я и продал царицу Астарту, а может быть, она и умерла, но это до меня не касается. А вам, как я полагаю, тоже нечего об этом заботиться. Говоря таким образом, он пил так усердно, и мысли его до того путались в его голове, что Задиг не мог от него больше ничего добиться. Время шло. Задиг сидел в глубоком унынии, а Арбогад не переставал пить и рассказывать разные истории, беспрестанно повторяя, что он наисчастливейший из людей, и уговаривал Задига сделаться таким же счастливцем. Наконец, одурманенный вином, он отправился спокойно спать. Задиг провел ночь в сильнейшем волнении. «Итак, — говорил он, — царь сошел с ума, убит. Не могу не пожалеть о нем. Государство разграблено, и этот разбойник счастлив. О счастье, о судьба! Вор счастлив, а одно из лучших созданий природы погибло, может быть, самым ужасным образом, или живет жизнью, которая хуже смерти. О, Астарта, что сталось с вами?» Едва наступил день, он начал расспрашивать всех находившихся в замке. Но каждый был занят своим делом, и никто ему не отвечал. Они делили добычу после ночного грабежа. Все, чего он мог добиться в этой суматохе, это позволение уехать, чем он и не замедлил воспользоваться, более чем когда-нибудь погруженный в свои грустные мысли. В волнении и беспокойстве совершал свой путь Задиг. В голове его быстро проходили одна за другой мысли о несчастной Астарте, о царе Вавилона, о верном Кадоре, о счастливом разбойнике Арбогаде, о своенравной женщине, похищенной вавилонинами на границе Египта, наконец, о всех препятствиях и несчастьях, испытанных им в последнее время.